пока до отвала не насытилась. Чем? Отмщением? Или чем? Лет через 20 после этих событий, когда я впервые читал Фрейда, мне показалось на минуту, что я знаю. Теперь я в этом далеко не уверен. Но тогда я осознал, что в этом странном мире, где скрытого больше, чем проявленного, нельзя доверять никому, даже матери. Глава 8. Парадоксальным образом, этот эпизод не убил во мне увлеченность магией, а еще больше укрепил. Мне было необходимо стать хозяином положения в некой области, недоступной для моих родителей, особенно для матери. Конечно же, я был тогда далек от подобных рациональных формулировок. Иногда я страстно хотел, чтобы мать меня любила, и ненавидел себя за то, что причиняю ей огорчение, но ничуть не реже приходило осознание, что ее любовь обходится мне непропорционально дорого, а ее представление о том, что такое хороший сын, предельно примитивны. Короче говоря, я продолжал тайно осваивать ремесло мага. Теперь настал черед карточных фокусов. С картами больших проблем не возникало. Мои родители страстно увлекались юкером, так что в доме имелось несколько колод. И я всегда мог утащить на вечер самую старую из них, слишком истрепанную и засаленную, чтобы использовать ее в игре, но слишком целую, чтобы так вот взять да выбросить. А потом также потихоньку подсунуть ее на прежнее место, в дальний угол буфетного ящика. Ограниченной одной колодой я не мог подступиться к фокусам, для которых требовались две одинаковые карты, однако мне удалось вполне прилично освоить кое-что из этих избитых трюков, где фокусник тщательно тасует колоду, а затем находит карту, предварительно задуманную зрителем. В моем репертуаре был даже самый настоящий перл с использованием тонкой шелковинки. Я равнодушно стоял в стороне, а карта сама выпрыгивала из колоды. Чтобы беспристрастно судить, насколько ловко получаются у меня эти трюки, нужна была аудитория, и я нашел ее в лице Пола Демпстера. Полу было 4 года, мне 14. Я брался иногда присмотреть за ним часок-другой, вел его в библиотеку и развлекал своими фокусами. Из Пола получилась вполне приличная аудитория. Если его попросить сидеть тихо, он сидел тихо, охотно выбирал карту из колоды, и если я протягивал ему плотно сжатую колоду, из которой чуть-чуть высовывалась одна карта, он непременно выбирал именно ее. Были у Пола и недостатки. Он не умел ни читать, ни считать, а потому не мог в полной мере оценить творимое у него на глазах чудо, когда после долгого, тщательного перемешивания карт я торжественно предъявлял ему выбранную. Но я все равно понимал, что сумел облапошить Пола, и сам сообщал ему эту новость. Если разобраться, именно там, в этой крошечной библиотеке, впервые проявились мои педагогические способности, и так как мне очень нравилось читать лекции, я научил Пола гораздо большему, чем можно было бы предположить. Вскоре Пол захотел тоже включиться в мою игру, и мне было совсем непросто объяснить ему, что я не играю, а знакомлю его со сложной, увлекательной наукой. Мне пришлось разработать систему поощрений. Пол любил всякие истории, поэтому после демонстрации фокусов я читал ему книгу. Как на удачу, нам с ним нравилась одна и та же книга. Этот симпатичный томик, найденный мною во все том же запертом шкафу, принадлежал перу Уильяма Кантона и назывался «Детская книга про святых». Начинался она с разговора между маленькой девочкой и ее отцом, каковой разговор казался мне в то время эталоном элегантной прозы. Я до сих пор помню отдельные куски этого вступления, потому что многократно перечитывал их Полу, даже тогда, когда он и сам уже помнил все наизусть, пока ребенок не умеет читать, его память гораздо острее. Вот один из фрагментов, я уверен, в его дословной точности, хотя с того времени, когда я читал эту книгу, прошло уже добрых полвека. Иногда эти легенды приводили нас на опасную грань религиозных противоречий и непостижимых тайн. Однако, подобно кротким дикарям, подвешивающим над рекой с дерева на дерево цветочные гирлянды, дабы тем умилостивить духов воды, Уве — это инициалы той самой девочки, умела навести над любой из наших пропастей мост из цветов. «Наш разум, — заявляла она, — есть ничто рядом с Божьим. И пусть у взрослых людей больше разума, чем у детей, — все равно даже разум всех взрослых людей мира, собранный воедино, ничтожно мал в сравнении с разумом Господа. Для него все мы не более чем малые дети, и не в наших силах постичь его.